Ивы. 1. Уже миновав Вену, но задолго до Будапешта, оказываешься в той части Дуная, где река течет куда ей заблагорассудится, пренебрегая законным своим руслом. И вот, куда ни глянь, на многие мили вокруг раскинулись топкие хляби, сплошь покрытые стелющимся низко ивником. На больших картах это пустынное пространство закрашено голубым цветом, мутным у берегов и постепенно высветляющимся ближе к середине русла. А поперек этой неравномерной голубизны скачущими буквами выведено «стимпф», что означает «болото». В половодье эти огромные песчаные полосы, насыпи из гальки и поросшие ивами островки почти целиком скрыты под водой. Но в остальное время ивы шелестят и гнутся от прихотливого ветра, сверкая на солнце серебристыми листьями. Огромная равнина непрестанно колышется, неуловимо изменчивая и ошеломляюще прекрасна. Ивы, ивы, ивы. С их поникшими макушками, зыбкими контурами и тонкими ветвями, послушными малейшему дуновению ветра, им никогда не попасть в благородную когорту деревьев за неимением крепких надежных стволов, им остается лишь безропотно смириться с тем, что их всегда будут считать только кустами. Гибкие, как травинки, они пребывают в постоянном движении, и оттого мнится, что все это зеленое пространство дышит, что оно живое. Ветер будоражит его, вздымая зеленые волны, и полная иллюзия, будто перед тобою самое настоящее море, до того момента, пока ветки вдруг не вскинутся упруго вверх, заголив бело-серебристые изнанки листьев. Вырвавшись из плена берегов, Дунай с наслаждением растекается по множеству каналов и канавок, то совсем узких, то широких, как улицы. Вода с шумом несется, омывая островки. Она затевает кутерьму из водоворотов, воронок, пенистых водопадов, вгрызается в песчаные берега, отхватывая от них кусок за куском. Она вымывает почву из-под корней ив и тут же лепит новые острова, ежечасно изменяя их величину и очертания. И это еще не самая худшая участь для островов. В половодье река их вообще заглатывает целиком. Итак, наиболее яркие впечатления поджидали нас сразу же за Пресбургом. Надо сказать, эта часть путешествия пришлась на середину июля, то есть на самый пик половодья. Именно тогда, погрузив в канадское каноэ свой цыганский шатер да котелок, мы двинулись в путь. В то памятное утро, в час, когда небо едва еще начинало розоветь, мы, лихо руля, проплыли мимо сладко дремавшей Вены, и часа через два на горизонте замаячили в легком мареве синие холмы венского леса. Завтракали мы, чуть отплыв от вишераменской бирюзовой рощи, тревожно шумевшей под яростными порывами ветра. Потом нас вынесло на Быстрину, и мимо один за другим промелькнули Орц, Хайнбург и Петронелл. При Марке Аврелии его величали Карнунтум. А там уж нас обступили угрюмые вершины Тебена. Это на отрогах Карпат, где слева неприметно подступает Моравия и проходит граница между Австрией и Венгрией. На скорости 12 км в час мы довольно быстро одолели часть Венгрии, но вдруг вода резко помутнела. Верная примета паводка. И началось. Мы то садились на мель, утыкаясь в галечные наносы, то нас, как жалкую пробку, крутило в бесчисленных водоворотах. Наконец, на горизонте показались башни Пресбурга, по-венгерски Пажонь. И тут наша лодочка рванулась вперед, как норовистая лошадь. С дикой скоростью промчавшись вдоль серых крепостных стен и благополучно миновав затопленную переправу у висячего моста. Мы после того, как нас резко занесло влево, сначала взмыли на гребни желтоватой пены, а потом будто провалились в сказочное царство ив, сотканное из множества диких островков, песчаных отмелей и топий. Это произошло так неожиданно. Представьте, что вам показывают диапозитивы с городскими видами, и среди них вдруг попадается лесная поляна или берег озера. Мы словно на крыльях влетели в заповедное пространство. Через полчаса рядом не было ни лодок, ни рыбачьих сетей, ни иных примет человеческого присутствия. Цивилизация осталась позади, первозданная прелесть этого необычного мирка, состоящего из ивовых зарослей, из порывов ветра, из множества потоков и журчащих струй, околдовала нас. Блаженно посмеиваясь, мы тут же постановили, что нам срочно требуются особые паспорта, дозволяющие пребывание в этом маленьком чудо-королевстве, куда наше каноэ ненароком вторглось и где живут лишь избранные. Оставаясь незримыми, эти счастливчики словно предупреждали нас, чужаков, не вздумайте искать с нами встречи. Хотя до вечера было еще довольно порядочно, мы, до нельзя измученные назойливым ветром, стали немедленно присматривать место для ночлега. Однако вскоре выяснилось, что в этом лабиринте из островов высадиться на сушу совершенно невозможно, хотя нас к ней то и дело прибивало, ибо тут же какими-то глубинными течениями относило прочь, как ни пытались мы удержаться у берега, хватаясь за скользкие ивовые ветки израненными в кровь пальцами. Несколько раз даже удалось причалить, но илистая кромка тут же уходила под воду, не выдержав тяжести нашего каноэ. К счастью, внезапно подувшим боковым ветром нас снесло в тихую заводь, и мы, подняв тучи брызг, взяли, наконец, берег приступом. Отдуваясь и подшучивая над своим невезением, мы, не в силах сдержать стона счастья, растянулись на горячем желтом песке. Солнце палило во всю мочь, небо было безоблачным и синим. Со всех сторон нас обступали легионы колышущихся, ликующие шелестящих ивовых кустов. Они искрились алмазными каплями, они хлопали тысячами узеньких листьев в ладошек, словно аплодировали нашей победе. «Ну и река!» — вырвалась у меня, когда я перебрал в памяти все этапы нашего путешествия, начатого у ручейка, затерявшегося в чащобах Шварцвальда. Тогда, в первых числах июня, нам частенько приходилось перетаскивать лодку на себе. Виной тому были сплошные отмели и перекаты. «Надеюсь, судьба нам не устроит больше никаких сюрпризов», — пробормотал мой приятель. Потом, на всякий случай, подтянул наше каноэ еще выше, рухнул на песок и, свернувшись калачиком, закрыл глаза. Я, блаженствуя, лежал рядом и упивался ласками нескольких стихий разом. Воды, ветра, песка и щедрых солнечных лучей. Лежал и размышлял о том, что изрядную часть пути мы уже одолели, однако пройти предстоит еще больше, до самого Черного моря. Хорошо, что у меня есть друг, на которого можно положиться. С вид отличный малый и непоседа под стать мне, такого в четырех стенах не удержишь. Мы прошли с ним уже немало рек, но сердце наше покорил Дунай небывалым своим жизнелюбием. Оно проявлялось еще в тонюсеньком игривом ручейке, упрямо тарившем путь среди сосновых боров до Нуэшингена. И уж тем более теперь, в этом могучем потоке, который закрутил, заморочил нас, вовлек в свои неуемные проказы, раздавшись среди пустынных болот прямо-таки необъятную ширь. Дунай мы воспринимали уже как живое существо, которое росло не по дням, а по часам, становясь все более зрелым и сильным. В этом довольно смирном поначалу мальчугане по мере возмужания просыпались кипучие страсти и желания. Теперь уже он, зрелый мужчина, знающий себе цену, который, красуясь, раскинул свое огромное текучее тело на территории нескольких стран. Снисходительно терпя на своих мускулистых плечах наше легонькое каноэ, этот гигант время от времени затевал с нами рискованные игры, но вполне добродушно, без всякого злого умысла. В конце концов, мы безоговорочно признали его великой рекой. Да и могло ли быть иначе, ведь Дунай открыл нам столько своих секретов. Лежа ночью в палатке, мы слышали, как он с характерным присвистом, говорят, так же вода шелестит в прибрежной гальке, напевал луне какую-то волшебную мелодию. Время от времени невидимки-водовороты дразнили нас с гулким бульканьем, выпуская на поверхность гроздь пузырьков. Вскоре мы научились различать раздраженное шипение песка на отмелях, когда игривые струи воды слишком донимали его. Мы познали бешеную скорость дунайских стремнин и то, как обманчива зеркальная гладь. Под нею постоянно что-то вскипает и стонет. И кто бы знал, с какой заботливостью наш могучий приятель омывал ледяной водичкой берега. И каким он становится взъерошенным, когда по нему хлещет дождь, каким брончливым. И этот его раскатистый хохот, когда ветер дует против течения, словно пытаясь сдержать неукротимый напор водной массы. Да, мы уже знали все его всхлипы, вскрики и шорохи. Эти всегда внезапные броски, неожиданно вспенивающиеся хребты волн и дурашливые наскоки на опоры мостов. Вот он смущенно бормочет что-то себе под нос, наверняка задел по неосторожности подножье холмов, а вот его тон становится нарочито надменным. Это когда он проносит свои воды мимо всякой мелюзги, маленьких провинциальных городишек. И звучит столь естественно, что подвоха сразу и не заметишь. Ну а потом, когда солнце, настигнув слегка угомонившийся на плавной излучине поток, начинает припекать всерьез, так что над водной гладью курится прозрачная дымка, с его уст срывается лишь едва слышный ласковый лепет. Дунай и в нежном возрасте, начиная свой путь скромной речушкой и еще не ведая, что ему суждено стать огромной, знаменитой на весь мир рекой, был совсем не похож на Паньку. В верховьях, где-то в районе Швабских лесов, ему очень нравилось выкидывать такие вот шутки. Юркнет в какую-нибудь нору, а потом вынырнет на поверхность в стороне от пористых известковых холмов, притворившись совсем другой рекой и даже сменив имя. Если бы только это, а то ведь он и воду свою умудрялся куда-то припрятать. Так что нам приходилось пешим ходом преодолевать многокилометровые отмели, изнемогая под тяжестью каноэ. Но больше всего этот непочтительный юнец любил изображать из себя братца Лиса из сказок дядюшки Римуса. Заляжет в низине и плетется, будто бы на последнем издыхании. Ну а когда с Альп к нему устремляется какой-нибудь резвый приток, жаждущий с ним слиться, в нем вдруг просыпается жизнь. Наш строптивец держится особняком, не подпуская чужака к своему руслу, категорически не желая признавать его. И тот покорно плетется рядом. Только за Пасао этот фокус хитрецу не удается, потому что несущийся наперерез приток Ин слишком велик и напорист, чтобы считаться с чьим-то суверенитетом. Он бесцеремонно вторгается в отчину Дуная, и на каком-то отрезке русла им настолько тесно вдвоем, что наш гордец готов лезть на скалы, лишь бы отделаться от настырного попутчика. Кипя от ярости, так что по нему ходуном ходят пенные буруны, он предпринимает отчаянные попытки уйти от преследования. То отступит, то сделает резкий рывок, но вырваться из теснины не может. Соответственно, наше каноэ то еле-еле дрейфует на мелководье плесов, то его захлестывает свирепыми волнами. Как бы то ни было, Ин преподал этому надменному одиночке хороший урок. После Пасау Дунай начал принимать своих водных вассалов с большим почтением. Как же далеки были теперь эти отроческие забавы. Великая река успела продемонстрировать нам совсем иные грани своей переменчивой натуры. Вдоль пшеничных полей Баварии, раскинувшихся у города Штраубинга, она текла с такой чинной неспешностью, что мы поняли — это неспроста. Под прогретой жарким июльским солнцем прозрачной, отсвечивающей серебром толщи, наверняка таятся молчуньи ундины, плывут себе невидимой стайкой к морю покорной медлительности струй, чтобы случайно не выдать себя нетерпеливым плеском хвостового плавника. Мы многое прощали Дунаю за доброе отношение ко всякому зверью и птицам, в изобилии обитающим на его берегах. В укромных местах редком сидят бакланы, очень похожие издали на черный частокол. Серые вороны настырно каркают в галечных насыпях. На мелководье между островками замерли аисты, выслеживая рыбу, лебеди, ястребы и всякая болотная живность оглашают окрестности то хлопаньем крыльев, то пением, то зычными криками. Разве можно было сердиться на его капризы, подсмотрев с позаранку, как плюхается в воду олениха и плывет мимо нас? А славные мордочки оленят, глазеющих из-за кустов на наше каноэ, или опасливый взгляд карих очей отца оленьего семейства, который мы чуем на себе, огибая очередную излучину. Лисы тоже забредают на отмели, грациозно семеня по грудам сплавляемых бревен. Они умеют мгновенно, как по волшебству, исчезать. Да, после Пресбурга наш Дунай заметно остепенился. Больше никаких проказ. Все-таки прожито уже почти полрусла, и впереди по курсу совсем другие страны, где не терпят и не понимают шуток. Малыш вдруг разом повзрослел, требуя от нас уважения и даже покорности. В какой-то момент он растекся по трем рукавам, которые лишь через 100 километров должны были слиться воедино, и мы решительно не знали, какой из них избрать. «Только не боковые», — твердо сказал нам венгерский офицер, с которым мы разговорились в местном магазинчике, запасаясь провизией. «Если паводок пойдет на убыль, можно запросто застрять на какой-нибудь отмели, милях в 40 от всякого жилья и пропитания. Самое разумное — переждать. Вода все еще прибывает, и ветер точно будет крепчать». Прибывающая вода нас нисколько не смущала, а вот очутиться в болотистых топях со всем походным скарбом действительно было бы неприятно. На всякий случай мы даже закупили побольше провианта. Что же касается ветра, то пророчество офицера довольно скоро стало сбываться. Несмотря на совершенно безоблачное небо, он неуклонно крепчал и в конце концов достиг прямо-таки штормовой силы. Мы раньше, чем обычно, пристали к берегу. До захода солнца оставалось не меньше часа, а то и двух. Я не стал будить своего друга и отправился обследовать тот постоялый двор, который уготовил нам случай. Мне удалось выяснить, что наш островок размером меньше акра представлял собой широкую песчаную отмель, находившуюся фута на 3 выше уровня воды. Дальний конец, смотревший в сторону заката, был покрыт клочьями пены, и разгулявшийся ветер срывал их с бьющихся о берег волн. Остров был треугольной формы, с направленной по течению вершиной. Я всматривался в тронутый багрецом бурлящий поток. Он с грозным рычанием обрушивал свои волны на этот клочок суши, посмевший разрезать его на 2 вспененные струи. Казалось, вот-вот наш приют не выдержит натиска воды. Поток смоет его. А еще этот ветер до того свирепо гнул и раскачивал ивы, что возникала полная иллюзия, будто эта земля под ними ходит ходуном. Выше по течению я мог разглядеть 2 мили, и зрелище было ошеломляющим. Там, в отдалении, великая река напоминала обледенелый склон, хотя то был не лед, а то была белая, зависшая в воздухе пена, а чуть ближе все бурлило, клокотало и вспучивалось, беснуясь в лучах заходящего солнца. Густейшие ивовые заросли начинались сразу за береговой полосой. Пробираться сквозь эти джунгли было очень непросто, но я все-таки продолжил свой путь к более низкой части островка. Там, естественно, свет был менее ярким, и река выглядела более темной и угрюмой. Собственно, с этой точки мне были видны лишь гребни волн, тоже слегка вспененные. Их силой гнали порывы неутомимого ветра, дувшего против течения. Они метались меж островов, с разбегу накатывались на берег, норовя прорваться сквозь ивы. А те тут же обступали их, словно стадо доледниковых монстров, столпившихся у водопоя. «А вдруг они выпьют всю воду?» — невольно подумалось мне. «Все русло загородили, вон их сколько, ненасытных. Это же губки какие-то!» Раскинувшаяся передо мной панорама во всем ее торжественном безмолвии была великолепна. Я прежде не видел ничего подобного. Я жадно вглядывался в каждую деталь, но одновременно странное волнение овладевало мною. Восторг перед этой первозданной красотой довольно скоро был вытеснен беспокойством, почти тревогой. Видимо, разлив реки всегда вызывает чувство легкой паники. Я знал, что большинство островков к утру будут затоплены. Этот неукротимый бешеный поток не мог не внушать опасения. Но в том-то и дело, что перед непредсказуемыми капризами природы я боязни не испытывал. Нет, моя тревога была вызвана чем-то иным, более сокровенным. И даже завывающий ветер, почти ураганный, которому ничего не стоило вырвать с корнем целую рощу ив, не слишком меня пугал. Просто он чересчур расшалился. Ведь на этом плоском пространстве не было ни единой подходящей преграды, которая заставила бы его угомониться. Честно говоря, я чувствовал себя его сообщником в этой бесшабашной игре, которая мне даже нравилась. Нет-нет, этот забияка был не повинен в томившем меня смутном беспокойстве. Настолько смутном, что невозможно было определить его причины. Скорее всего, меня угнетала собственная ничтожность, столь очевидное в сравнении с разгулявшимися стихиями. Буйное иступление реки не могло не обескуражить. Что и говорить, я и мой товарищ проявили непростительную самонадеянность. Природные катаклизмы в любой момент могли уничтожить нас. Ибо в этой грандиозной битве стихий, будоражившей мою чувствительную душу, человек был лишним. Самым удивительным было то, что смущало меня не столько вода, если я верно себя понял, сколько ивы. Акры и акры ивовых джунглей, ивы везде и всюду, напирающие на реку, готовые задушить ее, выстроившиеся тесными боевыми колоннами на протяжении многих миль, они выжидают, они вслушиваются, они выслеживают. Да, не только ветер и небо, вода и земля, но и эти шелестящие полчища исподволь вселяли в меня тревогу, бередя своими необъятными размерами мое болезненное воображение, повсюду выискивающее сверхъестественные силы, причем далеко не благостные. Великие творения природы особым образом влияют на каждого из нас. Я много раз в этом убеждался. Горы внушают благоговение, океаны устрашают, а дремучие леса завораживают. Суть же этих подспудных инспираций едина. И горы, и океаны, и леса тончайшим образом связаны с человеком, с его естеством и жизнью. Испытываемые нами пред ликом природы ощущения вполне объяснимы, даже страх. И, в сущности, подобные переживания возвышены и благотворны. Однако эти, все вокруг заполонившие ивы, вызывали совсем иные чувства. От них исходили некие флюиды, проникавшие в самую душу, пробуждая в ней смиренный трепет, но не восторга, а ужаса. По мере того, как сгущался сумрак, их плотные шеренги становились все более темными. Гибкие ветви иступленно и в то же время податливо трепетали от властных прикосновений ветра. А я почему-то все острее чувствовал, что мы напрасно вторглись в их владения. Мы здесь непрошенные гости, и можем дорого за это поплатиться. Итак, докопаться до причин загадочной тревоги мне не удалось, что, однако, не слишком меня удручало. Но странная штука. Даже занявшись таким хлопотным делом, как установка палатки, которую так и норовил снести ветер, и, сооружая костер, я не мог избавиться от этого неприятного ощущения. И, к моему стыду, подобной ерунды оказалось довольно, чтобы испортить сладкое предвкушение отдыха и пахнущего дымком жаркого. Приятелю я ничего говорить не стал, поскольку знал, что с фантазией у него туговато, да мне и не удалось бы ничего толком объяснить. Этот флегматик только поднял бы меня на смех. В середине островка имелась небольшая впадина. Там и поставили палатку, рассчитывая на то, что нависающие со всех сторон ивовые ветви будут в какой-то мере защищать нас от ветра. «Местечко так себе», — меланхолично констатировал Свит, когда мы, наконец, справились с палаткой. «Ни камней подходящих, ни хвороста. Давай завтра пораньше отсюда двинем, а?» На этом песке палатка в любой момент может завалиться. Мы с ним имели однажды удовольствие проснуться среди ночи под рухнувшим брезентом, что научило нас быть более предусмотрительными. С помощью испытанных в прежних походах ухищрений мы надежно укрепили наш уютный цыганский шатер и отправились добывать топливо. Поскольку в ивниках валежника не водится, оставалось рассчитывать только на плавник. Принесенные течением обломки деревьев, обследуя берега, мы обнаружили, что упорно наступающая вода нещадно их терзает, с бульканьем и урчанием выгрызая огромные куски. «Остров-то наш тает прямо на глазах», — не преминул заметить мой педантичный друг. «При таких темпах его ненадолго хватит. Надо бы подтащить каноэ к палатке, чтобы сразу, в случае чего, отчалить. Ты как хочешь, а я даже раздеваться не буду». Он шел в двух шагах позади меня, и я расслышал тихий смешок, сопровождавший эту тираду. Однако буквально через секунду меня остановил его возглас. «О, Господи!» Я резко обернулся, но увидел только ивы. «Что же это такое?» — донеслось откуда-то из кустов. На этот раз голос с вида был далеко не веселым. Сделав несколько шагов в его сторону, я раздвинул заросли и увидел, как мой приятель, склонившись над водой, что-то разглядывает. «Силы небесные! Похоже на чей-то труп!» — воскликнул он. «Видишь?» На пенившихся волнах, примерно в 20 футах от берега, действительно покачивалось что-то черное, то исчезая под водой, то вновь всплывая. И вдруг мертвец будто нарочно повернулся к нам лицом. Глаза его светились странным желтым огнем. В них отражался закат. Потом раздался короткий всплеск, и тело погрузилось в мерцающую воду. «Да это же выдра!» — разом вырвалось у нас, и мы с облегчением расхохотались. Труп оказался выдрой, надумавшей поохотиться. Но выглядела она совершенно как утопленник, потому что лежала неподвижно, полностью покорившись волнам. Через какое-то время выдра вынырнула гораздо ниже по течению. Мы увидели ее черную спинку, влажно блестевшую в догорающих лучах. Собрав плавник, мы побрели к палатке. Но тут случилась еще одна неожиданность. На сей раз это действительно был человек, только вполне живой и плывший на лодке. Увидеть на Дунае обыкновенную лодку теперь почти невозможно. Тем более в этой его части, да еще в самый пик паводка. Это был сюрприз, ничего не скажешь. Мы замерли, провожая лодку взглядом. То ли из-за слепящих бликов на воде, то ли из-за бивших в глаза солнечных лучей, я толком не сумел разглядеть это видение. Понял только, что это был мужчина. Стоя, он правил к противоположному берегу широкими взмахами длинного весла. Он, видимо, тоже нас заметил, но из-за дальности расстояния и неверного освещения мы могли только предполагать. Мне показалось, что он делает нам какие-то знаки и даже что-то весьма эмоционально кричит, однако до нас долетели лишь маловразумительные обрывки, большую часть его тирады ветер отнес прочь. Все это выглядело довольно несуразно, и сам человек, и его нелепые жесты, и этот яростный вопль. Я решительно не понимал, что происходит, но вдруг сообразил. «Да он же крестится!» — торжествующе воскликнул я. «Смотри, он осеняет себя крестным знаменем!» Из-под приставленной ко лбу ладони Свит долго всматривался в удаляющегося человека. Хуже так и есть. Лодка между тем скрылась за излучиной, там, где море ив было пурпурным от солнца и непередаваемо прекрасным. Начал садиться туман. Все вокруг подернулось легкой дымкой. «И что ему тут понадобилось на ночь глядя, да еще в паводок?» — пробурчал я себе под нос. «Куда его несет в такую погоду, и что означают все эти крестные знамения и вопли? Может, он хотел нас о чем-то предупредить?» «Увидел дым от нашего костра и подумал, что тут поселилась парочка привидений», — усмехнулся мой дружок. «Эти венгры ужасно суеверны. Вспомни, что говорила та продавщица в Пресбурге. На здешние острова никто не ногой. Вроде бы тут обитает какая-то нечисть. Надо думать, они до сих пор верят во всяких фей и русалок. Очевидно, этот крестьянин никогда никого здесь не встречал», чуть поразмыслив, добавил он. И, понятное дело, перепугался. Однако голос его был не слишком уверенным. Да и держался он как-то странно. Не так, как всегда. Впрочем, мне могло и показаться. «Что же они так мелочатся? Никакой фантазии. Какие-то феи, русалки», — хмыкнул я и принялся натужно хохотать. Почему-то хотелось производить как можно больше шума. Места вполне достойны античных богов. У римлян тут наверняка полно было всяких капищ, священных рощ и прочих апартаментов для их башков. Посмеявшись над венграми, мы снова занялись приготовлением ужина. Уже молча, поскольку приятель мой был не мастак вести беседы на отвлеченные темы. Помнится, я даже этому радовался. Непробиваемое здравомыслие этого безнадежного рационалиста казалось мне в тот момент необыкновенно надежным и основательным. Я сразу припомнил его редкие таланты. Свит не хуже индейца правил на стремнинах и лучше всех прочих бледнолицых мог избежать водоворота или проплыть над затопленным мостом. Он был незаменимым помощником в долгих путешествиях и не терял выдержки в самых рискованных ситуациях. Я окинул взглядом его сосредоточенно упрямое лицо, лохматую белокурую гриву, огромную, вдвое больше моей охапку хвороста, под тяжестью которой он даже чуть покачивался и немного воспрянул духом. Да, это было замечательно, что Свит таков, каков он есть. Никаких заумных реплик, все у него просто и ясно. «А водичка все поднимается», — пробормотал он, словно в продолжение какой-то мысли, и, отдуваясь, бросил охапку на землю. «Если так пойдет дальше, через пару дней от острова ничего не останется». «Черт с ней, с водичкой», — буркнул я. «Главное, чтобы утих этот ветрило». Вода действительно была нам нипочем. Собраться мы могли минут за 10. Да и вообще, чем больше воды, тем лучше. По крайней мере, затопит проклятые отмели, то и дело терзающие дно нашего каноэ. Вопреки нашим надеждам, после захода солнца ветер так и не стих. Стал завывать даже громче, так лихо выворачивая и сгибая ивовые ветки, словно это были хлипкие соломинки. Вой ветра изредка сопровождался странными раскатами грома, напоминавшими залпы мощной артиллерии. Они раздавались то над водой, то над островом. Мне тогда подумалось, что столь необычные звуки может производить несущаяся в космическом пространстве планета. Просто нам не дано это слышать. Однако на небе так и не появилось ни единого облачка. Едва мы успели отужинать, на востоке повисла полная чистая луна, затопив бескрайние поля уже не лепечущих, а жалобно стонущих ив ярким, почти как днем светом. Лежа на песчаном пятачке у костра мы курили, и под аккомпанемент всех этих ночных шелестов, грохотов и стонов, как ни в чем не бывало, обсуждали пройденный уже путь и прикидывали дальнейший маршрут. Карту мы разложили на пологе палатки, но из-за сильного ветра, колебавшего наш полотняный стол, почти ничего не могли разобрать. Приходилось то и дело его поправлять и гасить фонарь. В сущности, если бы не карта, нам бы хватило и света от костра, изредка выстреливавшего вверх фонтаны искр. В нескольких ярдах от нас бурлил, пришептывая и журча поток, а временами слышался тяжелый плеск. Эта водная стихия отхватывала очередной кусок суши. Разговор наш крутился в основном либо вокруг недоразумений, омрачавших наши привалы в Шварцвальде, либо то он, то я выуживали из памяти что-нибудь занятное. Однако теперешнее свое положение мы оба, словно по уговору, старались без крайней надобности не обсуждать. Ни выдра, ни человек в лодке не удостоились даже упоминания. Хотя в иных условиях мы бы только о них и говорили. Еще бы, такие события в нашей довольно монотонной походной жизни. При весьма скудных запасах топлива поддерживать огонь было настоящей морокой. Тем более, что ветер, сдувавший дым прямо нам в лицо, давал отличную тягу. За дровами ходили по очереди. Когда Свит возвращался, я, глядя на его тощий улов, изумлялся, почему его так долго не было. Не то чтобы я боялся оставаться один, просто заранее предвкушал, как теперь уже мне придется рыскать по кустам вдоль скользких, осыпающихся берегов, залитых холодным лунным светом. Многочасовая битва с течением и ветром, и с каким ветром, с каким течением, вымотала нас обоих, давным-давно пора было заползти в палатку и лечь спать. Но мы продолжали жаться поближе к огню и, с невольной опаской поглядывая на глухую стену ив, вслушивались в странные звуки, порожденные ветром и рекой. Уединенность этого мирка заставляла нас вести себя не так, как обычно. Тут куда более уместным было молчание. Очень скоро собственные голоса стали казаться нам резкими и фальшивыми, и мы невольно перешли на шепот. Человеческий голос никогда не вписывался в хор могучих стихий. Здесь же его звучание и вовсе воспринималось как нечто кощунственное. Все равно, что громко разговаривать в церкви или в каком-нибудь другом, неподходящем и даже опасном для бесед месте. Поистине мистическая мрачность этого заросшего ивами одинокого островка, истерзанного ураганом и окруженного со всех сторон стремительными бурными потоками, подавляла, и наверняка не только меня. Нетронутый, мало кому известный кусочек суши, освещенный сейчас полной луной, находился в стороне от вездесущего людского рода. Тут все было другим. Иной, чуждый, неведомый мир, населенный лишь ивами и их душами. А мы, неразумные твари, посмели сюда явиться и даже пытались тут хозяйничать. Но не только гнетущая таинственность этого угрюмого острова внушала мне подспудную тревогу. Пока я полеживал на песке, протянув ноги к огню и глядя сквозь листья на звезды, меня мучило что-то еще. Поднявшись, чтобы отправиться за очередной порцией плавника, я твердо сказал: «В последний раз иду, потом, как только все догорит, ложусь спать». Мой приятель лишь вяло на меня посмотрел. Я шагнул в сгущающуюся, чуть поодаль от костра темень. Свит, человек вовсе не склонный к праздным фантазиям, был сегодня слишком уж восприимчив, замечал то, на что прежде просто не считал нужным обращать внимание. Видно, тоже проникся дикой прелестью этих мест. Помнится, меня совсем не обрадовало это пустяковое, в сущности, обстоятельство, и вместо того, чтобы искать всякие щепочки да сучки, я отправился в дальний конец острова, туда, где река и заросли ив были так эффектно освещены лунным светом. Мне хотелось побыть одному. Тревога моя усилилась, и к ней прибавилось еще какое-то смутное ощущение. Необходимо было постичь его суть. Дойдя до песчаного обрыва, возвышавшегося над волнами, я замер, потрясенный колдовским очарованием открывшегося моим глазам ландшафта. И дело было не только в живописности этих живых декораций. Тут присутствовало что-то иное, и все тревожнее сжималось сердце. Эти пустынные водные просторы, эти купы шепчущихся ив, эти порывы неистового ветра привносили в мои ощущения новые оттенки, наполняя душу странной горечью и унынием. Особенно усердствовали ивы. Ни на миг не умолкая, они то что-то бормотали, то пересмеивались, то издавали леденящие кровь завывания, то тяжко вздыхали. Главное, их шелестящий гомон свидетельствовал о какой-то особой жизни этого необъятного растительного пространства. Оно было чуждым всему вокруг, совсем не таким, как разбуянившиеся, но совсем не злобные река и ветер. Ивы словно бы жили в ином измерении, подчиняясь иным законам бытия, и в данный момент увлеченно обсуждали какие-то доступные лишь им одним тайны. Они заговорщически друг к другу наклонялись, забавно покачивая косматыми головами, шевеля мириадами листьев, даже тогда, когда пусть и совсем ненадолго утихал ветер. Да-да, ивы двигались независимо от него, как живые. И эта их жутковатая особенность вселяла в меня какой-то иррациональный ужас. В лунном свете ивы преобразились в несметное полчище. Они угрожающе размахивали мириадами серебряных пик, готовые в любой момент атаковать наш бивак. У всякой местности есть своя аура, и довольно активно проявляющаяся, стоит только прислушаться и присмотреться. Путешественник особенно явственно ощущает ее во время ночлега, когда выбранное для привала место дает понять, принимает оно его или нет. Поначалу на эту ауру мало кто обращает внимание. Хлопоча над палаткой, приготовлением пищи. Но при первой же передышке, обычно после ужина, все становится ясно. Знак, поданный нашим ивовым пристанищем, был абсолютно недвусмыслен. Мы тут никому не нужны. Ощущение враждебности нарастало. Мы оказались у опасной грани, переступив которую, рисковали вызвать страшный гнев. Одну ночь нас, так и быть, потерпят, но не дольше. И порукой тому все языческие боги, дерев и стихий. Они говорят нам «нет». Мы, первые из рода человеческого, посмели осквернить своим присутствием этот заповедный островок, и напрасно. И вы не принимали нас. Вот такие нелепые, невесть откуда взявшиеся мысли одолевали меня, пока я стоял и слушал, слушал. Дослушался до несусветно бредовой идеи. А ну как эти говорливые ивы вдруг решат продемонстрировать свою жизненную силу. Взовьются чудовищным роем и по приказу местных властителей со свистящим гулом устремятся к стоянке захватчиков, чтобы там, повиснув над нашей палаткой черной зловещей тучей, ринуться вниз. Вот они смыкают свои ряды, потом, чуть расступившись, встают поудобнее и с угрюмым видом ждут, когда, наконец, подует достаточно сильный ветер, который позволит им взмыть ввысь. Я мог поклясться, что ивы выглядели несколько иначе, чем минуту назад. Их строй стал более тесным. С неба донесся зловещий крик какой-то ночной птицы, и в этот момент меня резко качнуло. Кусок суши под моими ногами надломился и с гулким плеском шлепнулся в воду. Я едва успел отскочить и принялся ретиво искать сушняк, посмеиваясь над собой. Ну вот, опять поддался нелепым фантазиям, которыми буквально нашпигован мой мозг. Собравшись идти назад, я вспомнил пожелание Свида завтра же отсюда убраться и только подумал, что это весьма здравая мысль, как мой приятель возник передо мной собственной персоной. Из-за шума я не услышал, как он подошел.